Глава вторая. В июне 1911 года. А лет за 30 с чем-то до того дня, когда Плотников приехал в Зареченск, в городе Брауншвейге в Германии был организован традиционный выпускной бал брауншвейгской офицерской памяти фельдмаршала Мольтке школы, который начался ровно в 9 часов вечера 21 июня 1911 года. Едва стрелка часов на остроконечной башне старинного здания городского магистрата коснулась цифры 9, куранты хрипло прозвонили соответственное количество раз, как в распахнутых настежь дверях актового зала появилась группа гостей в сопровождении самого начальника школы, худощавого, чуть прихрамывающего генерал-майора фон Таубе. В огромном зале с хорами и лепными колоннами стояли, застыв как на параде, 700 воспитанников школы, которым должны были сегодня огласить императорский приказ о производстве 85 из них в первый офицерский чин германской армии. Фон Таубе и гости, два генерала и несколько полковников генерального штаба, все в парадной форме, при шпагах и орденах, заняли свои места за длинным столом, покрытым зеленым сукном. Продолжая стоять и храня все то же торжественное молчание, присутствующие выслушали личный приказ кайзера Вильгельма о производстве в офицеры воспитанников школы, окончивших ее в 1911 году. Торжественный туш заглушил заключительные слова приказа, и официальная часть была объявлена законченной. Воспитанники 5 младших классов были поротно, класс за классом, выведены на вечернюю прогулку, а оттуда отведены в длинные, приготовленные уже к ночи, школьные дортуары. В сопровождении своих командиров и наставников мальчики чинно промаршировали по широкой лестнице вниз, строго по уставу держа равнение налево, старательно и четко печатая шаг. Воспитанники старших классов и 85 только что произведенных офицеров остались в зале, где должен был начаться бал. Из соседних комнат в распахнутой настежь двери хлынули штатские гости, которым императорский воинский устав не разрешал присутствовать при оглашении военного приказа. Это были родители виновников торжества. Солидные, полные сознания торжественности момента, брауншвейгские бюргеры и окрестные помещики, и их чинные пышнотелые супруги, их белокурые и голубоглазые дочки, их родственники, друзья и знакомые. На хорах грянул медью военный оркестр. Испуганно шарахнулась и закачалась освобожденная от чехлов парадная люстра. И пары поплыли в вальсе. Фон Таубе и гости, стоя в стороне, снисходительно наблюдали, как танцует молодежь. Черт возьми, им вспомнилась и собственная молодость, и тот давний выпускной бал в этом самом старом зале, когда виновниками торжества были они сами. В разгаре бала к фон Таубе быстро подошел адъютант и что-то прошептал ему на ухо. Извинившись перед гостями, фон Таубе проследовал к себе в кабинет. Когда он появился на пороге этой большой комнаты со сводчатыми потолками и тяжелой старинной мебелью, навстречу ему поднялся худощавый человек средних лет в штатском платье. «Добрый вечер, господин Бринкер!» — почтительно приветствовал его фон Таубе. «Рад вас видеть, мой друг!» — чуть покровительственно ответил Бринкер и протянул фон Таубе костлявую руку с множеством старинных перстней на сухих узловатых пальцах. Оба сели в кресло друг против друга лицом к лицу. Бринкер задумчиво жевал потухшую сигару, не торопясь начинать разговор. Он был немногословен, этот Бринкер. Молчал и фон Таубе, отлично усвоивший за долгие годы военной службы золотое правило: никогда не забегать вперед, разговаривая с начальством. А господин Бринкер хотя на нем был штатский и притом несколько потертый костюм, безусловно являлся начальством в самом прямом смысле этого слова. «Как бал?» — прервал, наконец, затянувшуюся паузу Бринкер. «Как веселятся ваши питомцы?» «Все идет нормально», — ответил фон Таубе. «Отличный выпуск, господин Бринкер. В армию приходит прекрасное пополнение. Сегодня их, кажется, 85. Совершенно точно, господин Бринкер. Меня интересует один из них. Что вы можете сказать о Гансе Шпейере?» Чуть заметная тень пробежала по лицу фон Таубе. Дело в том, что Ганс Шпейер приходил с ему племянником, а фон Таубе хорошо знал, что еще никогда ведомство, представляемое господином Бринкером, не интересовалось кем-либо бескорыстно. Фон Таубе хотел, чтобы его племянник был офицером и вовсе не желал ему карьеры по ведомству господина Бринкера. «О чем вы задумались?» — медленно произнес Бринкер, и на мгновение какое-то подобие улыбки появилось на его бесстрастном лице. «Вы задумались? Или вы затрудняетесь дать характеристику своему племяннику? Ведь, если не ошибаюсь, Ганс Шпейер приходится вам племянником». Фон Таубе мысленно чертыхнулся. Бринкер, как всегда, был отлично осведомлен. Было бы гораздо лучше, если бы он не знал, что Шпейер — племянник фон Таубе. Но теперь уже не было выхода. Тем более, что в последних словах Бринкера был явный намек, звучавший почти как угроза. «Здоров?» — отрывисто спросил Бринкер. «Да», — ответил фон Таубе. «Увлекается спортом, в меру горяч, но не теряет самообладание. Ему сейчас 20 лет, он одаренный мальчик. Отлично учился и окончил школу одним из первых». «Воля? Мне трудно так подробно ответить на все ваши вопросы, но полагаю, что и с этой стороны все обстоит вполне благополучно. Пьет, любит женщин, и то, и другое в меру. Шпейер мечтает о военной, чисто военной карьере. Чрезвычайно интересуется аэропланами». «Очень хорошо. Нас тоже интересуют аэропланы. Очень хорошо. Вот что, пришлите его сейчас ко мне». Фон Таубе вышел из кабинета и остановился на пороге актового зала. Разгоряченные танцем пары вихрем проносились мимо него. Юные лейтенанты в серых парадных мундирах почти поднимали в воздух своих дам. Блистающая на хорах медь оркестра как бы низвергала из широко разъянутых труб водопады звуков, волны которых захлестывали зал. Но вот в этой пестрой, быстро плывущей толпе мелькнуло молодое лицо с крепкими скулами, глубоко сидящими глазами и несколько тяжелым подбородком. Это и был Ганс Шпейер. Уверенно и ловко он кружил свою даму, влюбленно смотревшую на него. Когда они поравнялись с фоном Таубе, тот чуть заметно прикоснулся к плечу Шпейера. Шпейер ответил ему легким кивком и, извинившись перед своей дамой, покинул ее. Подойдя к фон Таубе, юноша щелкнул каблуками и вытянулся, глядя прямо в глаза своему дяде и начальнику. «Я слушаю, господин генерал-майор», — произнес он привычные слова. «Пройдите в мой кабинет», — тихо сказал фон Таубе. «Там ждет вас господин, который хочет с вами поговорить. Помните, что, несмотря на штатское платье, это представитель высшего командования». И, не дожидаясь ответа, фон Таубе прошел в буфетную. Он не хотел присутствовать при разговоре своего племянника с господином Бринкером. А разговор этот затянулся на 3 с лишним часа. Шпейер, в соответствии с полученными указаниями, держался очень почтительно. Человек в штатском начал с расспросов о детстве Ганса, о его школьных успехах, привычках, интересах и даже шалостях. В ходе разговора наблюдательный Ганс заметил, что почти все, что он мог рассказать о себе, уже было известно этому спокойному, сухому человеку в штатском, который вот сейчас сидит против него, неторопливо задает вопросы, внимательно его разглядывает. Да, у него было странное лицо, у этого человека в штатском. Взгляд холодный и вместе с тем очень пристальный, цепкий. Очень спокойно и почти флегматично задавая вопросы, он в то же время непрерывно облизывал тонкие губы. И было в этой привычке что-то беспокойное, настороженное и злое. Пытаясь изредка улыбаться, он чисто механически раздвигал свои узкие губы, но глаза при этом не смеялись и сохраняли свой тусклый рыбий блеск. А лицо оставалось таким, как было, флегматичным и плоским. И тогда становилось очевидным, что улыбка эта не только не имеет никакого отношения к тому, о чем он сейчас думает, что чувствует и чего хочет, а напротив, имеет своим назначением все это скрыть от собеседника. Уже в самом конце разговора господин Бринкер сказал: «Пора, лейтенант, раскрыть карты. Я заместитель начальника разведывательного управления генерального штаба. Мы следим за вами с первого класса, с момента вашего зачисления в школу. Нам известно о вас гораздо больше, чем вам самому. Вот приказ о том, что вы откомандированы в мое распоряжение. Завтра утром вы покинете Брауншвейг и поедете в Велленберг. Это маленький городок в долине Рейна. Там наша секретная школа. Еще 2 года вы будете учиться, лейтенант. У вас подходящая для будущего амплуа внешность. Дело в том, что вы будете работать в России. Эти скулы, этот прямой нос, весь этот славянский облик еще пригодятся вам, лейтенант. И нам тоже. По русскому языку у вас отличная отметка. Но вы будете работать над ним еще 2 года. Вы должны научиться не только превосходно владеть им, но привыкнуть даже и думать по-русски. Я хочу сказать, на русском языке. А через 2 года вы поедете в Россию. Теперь вы понимаете, как высоко мы вас ценим, как серьезно на вас надеемся и как много от вас ждем».